Глава третья. Лоскутки одеяла. Отец сдержал обещание. Он действительно отправился с визитом к мистеру кардинале. Директор, до которого от других учителей давно доходили слухи, что луженая глотка окончательно распоясалась, решил, что тех дней, что я провел под домашним арестом, вполне достаточно для наказания. Мне было позволено вернуться в школу. Приносить извинения больше не было необходимости. В школе меня приняли как героя-победителя. В ближайшие годы со мной не мог бы сравниться славой ни один астронавт, даже из тех, что побывали на Луне. Луженая глотка была угрюма и унижена, суровый выговор директора-кардинале рождественскими колоколами звенел в ее голове. Но я тоже наломал дров и должен был признать свою долю вины. Вот почему первый же день по возвращении в школу, а он был последним днем учебы перед началом рождественских каникул, как только закончилась переменка, я поднял руку. Луженая глотка раздраженно спросила: «В чем дело?» Я поднялся с места. Все глаза были устремлены на меня в ожидании очередного героического жеста в великой войне с несправедливостью, ущемлением прав и запретом на виноградную жевательную резинку. «Миссис Харпер», — начал я и остановился, ощутив, как поколебалась моя благородная решимость. «Давай говори, да побыстрее», — брызнула слюною Гарпия. «Я не умею читать мысли, дубина ты стаиросовая». Что бы ни сказал Гарпии мистер кардинале, этого явно не хватило, чтобы она сложила оружие. Тем не менее, я решил продолжить, зная, что поступаю правильно. «Я не имел права поднимать на вас руку, миссис Харпер. Приношу вам свои извинения». О, повергнутые герои! О, колоссы на ногах из хлипкой глины! О, могучие воины, которые пали от укуса крошечной мухи, проникшей к ним под доспехи сквозь едва различимую щель! Я понял, что они испытывали в тяжкую минуту, когда услышал неодобрительный гул и шепот разочарования, распустившийся вокруг меня, подобно горьким цветам. Сойдя с пьедестал, я тут же угодил в выгребную яму. «Ты приносишь извинения?» Луженая глотка, казалось, была поражена больше всех остальных. Она сняла с носа очки и тут же нацепила их обратно. «Ты хочешь сказать, что виноват передо мной?» «Да, мэм». «Ну что ж». Она явно растерялась и не могла найти нужных слов. Она вступила в незнакомые ей воды великодушия и прощения и осторожно нащупывала дно под ногами. «Я не знаю, что ей сказать». Возможность прощения манила ее. Великодушие, исполненное красоты и волшебной силы, милосердие, прекрасное своей быстротечностью. Я видел, как ее лицо стало расслабляться и разглаживаться. Хотя... Миссис Харпер с трудом сглотнула. Наверное, у нее встал в горле комок от волнения. «Хотя я рада, что у тебя, в конце концов, хватило ума извиниться, дубина ты стаиросовая». Комок в ее горле определенно был горстью гвоздей. Исторгнув это наружу, она, наконец, смогла внятно изъясниться. «Сядь на место и открой учебник математики». Выражение ее лица вовсе не смягчилось, решил я, со вздохом усаживаясь на место. Это было лишь секундное затишье перед новым сильным порывом ветра. Среди оглашаемого воплями бедлама, в который превращалась школа в большую перемену, пока луженая глотка распекала какого-то несчастного мальчишку за то, что тот извел все свои обеденные деньги на бейсбольные карточки, я заметила, как демон выскользнула из столовой. Она вернулась примерно через 5 минут, и прежде чем луженая глотка успела заметить ее отсутствие, с невинным видом устроилась на своем месте возле самой двери. Я обратил внимание, что демон и окружающие ее девочки переглядываются и хихикают, явно что-то замышляя. Прозвенел звонок, и мы гурьбой повалили в класс. Вместе с нами, за свой стол с плотоядным видом львицы, выписывающей круги вокруг мясной кости, уселась луженая глотка. «Открыть книги по истории Алабамы», — проорала она. «Глава 10. Период реконструкции. Живо!» Она потянулась за собственным учебником истории, и я услышал, как из ее горла вырвался придушенный хриплый звук. Оказалось, что книгу невозможно оторвать от стола. На глазах у всего класса луженая глотка схватила книгу обеими руками и, упершись локтями в стол, потянулась изо всех сил, но книга осталась лежать на своем месте. Кто-то фыркнул, с трудом сдерживая смех. «Что тут смешного?» — рявкнула классная, с яростью взирая на нас. «Кто думает, что это смешно?» — начала она, но тут же вскрикнула от испуга, потому что ее локти наотрез отказались покидать поверхность стола. Чувствуя подвох, луженая глотка предприняла попытку подняться с места, но ее обширный зад тоже не захотел расставаться с сиденьем, а когда она приподнялась выше, то вслед за юбкой потянулся и стул. «Что происходит?» — выкрикнула она. Большая часть класса, включая и меня самого, уже визжала от смеха. Луженая глотка дернулась было к двери и тут же с ужасом обнаружила, что ее крепкие коричневые туфли прочно прилипли к полу, словно прибитые гвоздями. Так она и осталась сидеть, скрючившись за столом, задом приклеившись к стулу, словно притянутая подошвами к незримому магниту, влипнув локтями в стол. Со стороны могло показаться, что луженая глотка склонилась перед нами в глубоком поклоне, но на ее перекошенном от ярости лице не было и следа учтивости. «Помогите!» — завопила луженая глотка. На ее глаза навернулись слезы, она была близка к помешательству. «Кто-нибудь, помогите мне!» Крики о помощи были направлены в сторону двери, но все так смеялись и кричали, что ее вопли едва ли были слышны по ту сторону стекла. Рванувшись, она сумела таки высвободить один локоть ценой разорванного платья, но тут же, по ошибке опершись свободной рукой о столешницу, вновь оказалась скованной по рукам и ногам. «Помогите!» — опять заорала она. «Кто-нибудь, освободите меня!» В конце концов, директор школы мистер Кардинали прислал чернокожего сторожа мистера Денниса освобождать луженую глотку из плена. Для того, чтобы одолеть прочную субстанцию, прикрепившую различные части луженой глотки к столу, стулу и полу, мистер Деннис в конце концов был вынужден воспользоваться слесарной ножовкой. В процессе отпиливания рука мистера Денниса нечаянно соскользнула, и гарпия лишилась небольшого клочка кожи. После того, как луженую глотку, пыхтевшую и бессвязно бормотавшую всякую чушь, увезли на каталке скорой помощи по украшенному астралистам коридору прочь из школы, я услышал, как мистер Деннис сказал директору Кардинали, что это был самый крепкий клей, с которым ему доводилось иметь дело. По словам мистера Денниса, выходило, что вещество это меняло цвет в зависимости от того, на что было намазано, становясь совершенно незаметным. Клей почти не имел запаха, разве что чуть-чуть отдавал дрожжами. Под конец мистер Деннис добавил, что луженые глотки, которую он почтительно величал миссис Харпер, еще сильно повезло, что ее кисти не оторвались от запястий, настолько сильным оказался клей. Мистер Кардинали зашелся в припадке ярости, но во всем классе не было обнаружено ничего, что напоминало бы баночку или тюбик для хранения клея. Директор топал ногами, кляня детей, которые становятся такими коварными и дерзкими в своих шалостях. Мистер Кардинали плохо знал демона. Я так и не сумел ничего выяснить точно, но подозреваю, что она заранее подвесила бутылку с клеем за окном на прочной леске, и пока весь класс уминал ланч, втянула клей в окошко и исполнила задуманное. Когда все необходимые поверхности оказались смазаны, бутылка была выброшена через окно на газон, чтобы можно было незаметно подобрать ее там после уроков. Я никогда не слышал о клее, который держал бы так прочно. Позднее я узнал, что демон сварила клей сама, использовала для него в качестве ингредиентов ил со дна Текумсе, пригоршню земли с кладбища Полтер-Хилл и кое-какие рецепты своей матери, например, пирога, который та стряпала на день рождения дочери. С тех пор я даже думать не мог, что когда-нибудь решусь отведать дьявольской стряпни миссис Сатли. Кстати, миссис Сатли называла свой пирог суперским, что в какой-то мере отражало его суть. Я понимал. Затем, что демону удалось перескочить сразу через класс, стояли объективные причины, но никогда не догадывался, что подлинный ее талант лежал в области химии. В один промозглый день мы с отцом отправились в лес. Выбрав подходящую небольшую елку, мы срубили ее и принесли домой. В тот же вечер мама налущила кукурузы, и мы все вместе развесили на елке бусы из кукурузных зерен, блестящую серебряную и золотую мишуру и прочие рождественские украшения, которые весь год хранились в картонной коробке в чулане, чтобы быть извлеченными оттуда всего на одну неделю. Бен разучил рождественские гимны, я несколько раз пытался дознаться у него, есть ли у мисс глаз зеленый попугай, но ничего определенного он так и не сказал. Никакого зеленого попугая он ни разу не видел, хотя и допускал, что сестры могли что-то прятать в задних комнатах своего домика. Мы с отцом сходили в магазин и купили маме поваренную книгу и новую сковородку, а потом мы с мамой купили отцу несколько пар носков и белье. Отец в одиночку наведался к Вулварту и приобрел для мамы флакончик духов, а она приготовила ему в подарок клетчатый шарф. Таким образом, я хорошо был осведомлен, что находилось внутри красивых пакетов, разложенных под елкой, и испытывал от этого приятное чувство. Ничего не знал я только о содержимом двух пакетов с моим именем. Один из них был побольше, другой поменьше. Внутри их хранились тайны, дожидавшиеся назначенного часа. Я сходил с ума от желания снять телефонную трубку и набрать номер сестер Глаз. Последний раз, когда подобная мысль пришла мне в голову, разыгралась трагедия. Однако я никогда не забывал о зеленом перышке. Очнувшись от очередного сна, в котором четыре негритянские девочки звали меня по имени, я протер глаза, щурясь от зимнего солнца, и взял зеленое перышко с ночного столика, куда положил его еще с вечера. Я решил не звонить сестрам Глаз, а лично наведаться к ним. Оседлав ракету, я покатил по улицам Зефира, украшенным к Рождеству гирляндами, к пряничному домику на Шентек-стрит. Нащупав в кармане перышко, я поднялся на крыльцо и постучал в дверь дома сестер Глаз. Мне открыла мисс Глаз Голубая. Было еще довольно рано, едва минуло 9 утра. На мисс Глаз Голубой был лазурный халат, на ногах стеганые голубые шлепанцы. Ее светлые волосы были убраны в обычную высокую, как Маттерхорн, прическу, которую она, по-видимому, сооружала первым же делом, проснувшись поутру. Мисс Глаз Голубая взглянула на меня сквозь свои очки, в черной оправе с толстыми стеклами. Под глазами у нее залегли темные круги. «А, Кори Маккинсон», — проговорила она вялым голосом, — «что привело тебя ко мне? Я могу войти к вам на минутку? Я в доме одна. Я только на минуточку. Я одна», — повторила мисс Глаз Голубая, и я заметил, как на ее глаза за стеклами очков навернулись слезы. Она вошла в дом, оставив дверь открытой. Я прошел вслед за мисс Голубой в жилище, по-прежнему являвшее собою музей изящных и легко бьющихся вещиц, каким я увидел его во время первого урока Бена. И тем не менее, чего-то не хватало. «Я одна», — в очередной раз сказала мисс Глаз Голубая, и, рухнув на хлипкий диван, разрыдалась. Чтобы не напустить в комнату холод, я притворил за собой дверь и вошел в гостиную. «А где мисс Зел... я хотел сказать, ваша сестра, мисс Глаз?» «Нет больше мисс Глаз», — ответила мисс Голубая с гримасой боли на лице. «Ее нет дома?» — не понял я. «Нет, она сейчас. Только небесам известно, где она сейчас». Мисс Глаз Голубая сняла очки, чтобы промокнуть слезы голубым кружевным платочком. Приглядевшись, я обнаружил, что без очков и с несколько менее высокой прической мисс Голубая выглядит совсем не такой устрашающей. Пожалуй, это слово наиболее подходило к ситуации. «Что случилось?» — спросил я с тревогой. «Что случилось?» — повторила она. «А то, что мое сердце вырвано у меня из груди, разбито и безжалостно растоптано. Вот так?» По ее лицу заструились новые слезы. «О, Господи!» — почти прошептала она. «Я не могу об этом даже думать. Вас кто-то обидел?» «Обидел? Да меня просто предали!» — воскликнула мисс Голубая. «И кто это сделал? Моя плоть и кровь!» Она взяла со столика листок светло-зеленой бумаги и протянула его мне. «Вот, сам прочитай». Я послушно взял листок. Текст был написан темно-зелеными чернилами и изящным почерком. «Дорогая Соня, можно ли противиться взаимному зову двух сердец? Нет, конечно. Остается лишь отдаться подобной страсти. Я не могу больше сопротивляться собственному чувству, в моей душе бушует пожар страстей. Музыка всегда остается прекрасной, дорогая сестра, но ноты выцветают. А любовь правит миром, и песни ее разносятся вечно. Я просто обязана отдать свою судьбу во власть этой сладчайшей и глубочайшей симфонии, Я должна уехать с ним, Соня. У меня нет другого выбора, кроме как отдать ему себя, отдаться и душой, и телом. К тому времени, когда ты будешь читать это, мы должны будем уже пожениться. Должно быть, я это выкрикнул, потому что мисс Глаз Голубая подскочила на своем диване. «Пожениться», — мрачно подтвердила она. «Пожениться, и я от души надеюсь, что ты сумеешь понять. Таким образом, мы не просто претворяем в жизнь наши бренные мечты и желания, а исполняем волю великого маэстро. С любовью и наилучшими пожеланиями, твоя сестра Катарина». «Разве справедливо так со мной поступать, черт возьми?» — спросила мисс Глаз Голубая. Ее нижняя губа задрожала. «И с кем же убежала ваша сестра?» Мисс Голубая назвала мне имя, от звука которого ее хрупкое тело, казалось, вот-вот переломится пополам. «Вы хотите сказать, что ваша сестра вышла замуж за мистера Каткоута?» «За Оуэна», — пролепетала сквозь слезы мисс Голубая. «Мой милый Оуэн сбежал от меня с моей собственной сестрой». Я не мог поверить своим ушам. Оказывается, мистер Каткоут не только сбежал с мисс Глаз Зеленой и женился на ней, но еще и крутил с мисс Глаз Голубой. До сих пор я был уверен, что в нем все еще сохранилась талика ковбоя с Дикого Запада, но, как оказалось, в нем жив еще и удалой южанин, не менее дикий. «Не кажется ли вам, что мистер Каткоут для вас несколько староват?» — спросил я мисс Голубую, осторожно положив записку рядом с ней на софу. «В душе мистер Каткоут все так же юн и молод», — отозвалась она, и глаза ее подернула мечтательная поволока. «О, Господи, как я тоскую по нему! Как мне не хватает этого мужчины!» «Я хотел вас кое о чем спросить», — поторопился сказать я, прежде чем краны мисс Голубой открылись снова. «У вашей сестры был попугай?» Теперь мисс Голубая уставилась на меня так, будто у меня с головой было не в порядке. «Попугай?» — недоверчиво переспросила она. «Совершенно верно, мэм. Насколько я знаю, у вас был голубой попугай. Может, у вашей сестры был зеленый?» «Нет, у нее нет попугая», — ответила мисс Голубая. «Я твержу тебе, что мое сердце разбито, а ты болтаешь о каких-то попугаях». «Прошу прощения, мне просто нужно было узнать». Вздохнув, я обвел глазами комнату. Кое-что из безделушек исчезло. Я глубоко сомневался, что мисс Зеленая когда-нибудь вернется, и чувствовал, что и мисс Голубая это понимает. Птичка, наконец, выскользнула из клетки. Засунув правую руку в карман, я нащупал там зеленое перышко. «Извините, что побеспокоил вас», — проговорил я, направляясь к двери. «Я осталась одна. Даже мой попугай и тот покинул меня», — пожаловалась мисс Голубая. «А ведь он был такой ласковый и внимательный». «Да, мэм, мне очень жаль». «Не то что грязная жадная птица, принадлежавшая Катарине», — в ярости выкрикнула она. «Как я была слепа! Почему не разглядела ее истинную суть? Оказывается, все это время она имела виды на моего Оуэна!» «Подождите», — воскликнул я. «Вы ведь только что сказали, что у вашей сестры не было попугая». «Я сказала не так. Я сказала, что у нее нет больше попугая. Когда он, наконец, издох, дьявол в аду перевернулся». Возвратившись от двери, я вытащил из кармана зеленое перышко и, держа на раскрытой ладони, показал ей. Мое сердце билось, как сумасшедшее. «Попугай вашей сестры был вот такого цвета, мисс Глаз? Такого, как это перо?» Она мельком взглянула на мою руку. «Да, такого. Бог свидетель, уж я-то всегда узнаю его перья. Ведь он постоянно бился в клетке и выбрасывал перья наружу. А перед смертью он почти совсем облысел». Внезапно спохватившись, она замолчала. «Постой-ка. Откуда у тебя перо этого исчадия ада?» «Я нашел его. В одном месте. Эта птица издохла. Не помню, когда же это было». «В марте», — подсказал я, потому что знал наверняка. «Точно. Это случилось в марте. Только-только начали набухать почки на деревьях, а мы с Катариной разучивали пасхальные гимны. Но...» Мисс Голубая нахмурилась, на минутку забыв о своем разбитом сердце. «Откуда ты это знаешь, Кори Маккинсон?» «Птичка на хвосте принесла», — быстро ответил я. «Отчего умер попугай мисс Катарины?» «От мозговой лихорадки, как и мой попугай. Доктор Лизандер сказал, что среди тропических птиц это обычное явление. Если такое случается, Ничего нельзя поделать. Доктор Лизандер, от этого имени у меня перехватило дыхание. Он так любил моего попугая. Говорил, что в жизни не видел такую ласковую птицу. Губы мисс Голубой презрительно скривились. А как он не любил попугая Катарины, просто ненавидел. Иногда мне казалось, что он готов убить его, как, впрочем, и я, лишь бы от него избавиться. «Да, он вполне на это способен», — тихо проговорил я. «На что способен?» — удивленно переспросила мисс Глаз Голубая. Я пропустил ее вопрос мимо ушей. «Что же случилось с зеленым попугаем после того, как он умер? Доктор Лизандер забрал его?» «Нет, попугай заболел, отказался есть и пить, и Катарина сама отнесла его к доктору Лизандеру, а на следующий день попугай издох». «От мозговой лихорадки», — добавил я. «Да, от мозговой лихорадки», — кивнула мисс Голубая. «Почему ты задаешь такие странные вопросы, Кори? И откуда, скажи на милость, у тебя взялось это зеленое перо?» «Я не могу сказать вам. Пока не могу. Мне очень жаль, мисс Глаз». Почуяв какую-то тайну, мисс Голубая подалась вперед. «Что ты от меня скрываешь, Кори? Если это секрет, клянусь, я не выдам его ни одной живой душе». «Я не могу вам сказать. Честно, не могу». Я засунул перышко обратно в карман, видя, что мисс Голубая снова опечалилась. «Я лучше пойду. Поверьте, я ни за что не стал бы вас беспокоить, но дело очень важное». Направляясь к двери, я заметил пианино. И тут меня внезапно пронзила мысль, словно стрела вождя пять раскатов грома впилась в голову прямо меж глаз. Я вспомнил слова леди, что в кошмарных снах про озеро Саксон она слышит фортепианную музыку и видит руки, сжимающие рояльную струну и бейсбольную биту. В то же время я припомнил пианино, стоявшее в комнате с керамическими птичками, которые мне показывала миссис Лизандер. «Доктор Лизандер тоже брал у вас уроки игры на фортепиано?» — спросил я. «Не он, а его жена». «Жена дока Лизандера. Массивная Вероника, похожая на лошадь. Когда это было? Недавно?» «Нет, лет пять назад, когда у меня было полно учеников. Когда Катарина едва не заставила нас побираться», — ледяным тоном добавила мисс Голубая. «Насколько я помню, миссис Лизандер получила несколько золотых звездочек». «Золотых звездочек?» «Успехи своих учеников я поощряла золотыми звездочками. По моему мнению, миссис Лизандер вполне могла бы стать профессиональной пианисткой. У нее отличные руки для игры на фортепиано. И она любила мою песню». Лицо мисс Голубой просветлело. «Какую песню?» Вместо ответа мисс Голубая поднялась и прошествовала к пианино. Она принялась наигрывать ту самую мелодию, которую я слышал в тот вечер, когда попугай ругался по-немецки. «Прекрасный мечтатель», — сказала мисс Голубая и закрыла глаза, наслаждаясь музыкой. «Увы, это все, что у меня теперь осталось. Прекрасные, прекрасные мечты». Застыв посреди комнаты, я слушал музыку. Почему эта красивая мелодия так испугала попугая в тот вечер? Я припомнил слова мисс Глаз Зеленой. «Это все твоя мелодия. Я же просила тебя никогда не играть эту пьесу. Он каждый раз начинает беситься». На что мисс Голубая ответила: «Я всегда играла эту вещь для него, и она ему нравилась». Сквозь сгустившуюся тьму пробился слабый лучик света, словно проблеск солнца, увиденный со дна сквозь толщу темной воды. Общая картина пока не выстраивалась, но я уже знал, что нахожусь на верном пути. «Мисс Глаз!» — обратился я к ней. Точнее, не обратился, а прокричал, потому что мисс Голубая, как в тот день, когда учила Бена, уже почем зря колотила по клавишам. «Мисс Глаз!» Мисс Голубая перестала играть на самой горестной ноте. Слезы стекали по ее щекам к подбородку. «Ну что еще?» «Это музыка, которую вы сейчас играете. Ваш попугай из-за нее тоже кричал и волновался?» «Конечно, нет!» «Как ты мог так подумать?» «Это все злые наговоры Катарины. Она сама ненавидела мою любимую мелодию». Судя по тону, которым это было сказано, я понял, что она говорит неправду. «Вы ведь совсем недавно снова стали давать уроки игры на фортепиано, правда? С тех пор, как зеленый попугай умер, вы часто играли свою любимую музыку?» Мисс Голубая задумалась. «Насколько я помню, не слишком часто. Я несколько раз исполняла ее на репетиции в церкви, чтобы размять руки. А дома я не очень много играю, поскольку уроков сейчас не даю. Не то чтобы мне этого не хотелось, просто Катарина, мисс Голубая произнесла это имя с презрительной усмешкой, вечно твердила, что я причиняю боль ее утонченному слуху. И кто бы это говорил? Развратная похитительница мужчин. Свет вдали продолжал брезжить. Нечто постепенно принимало форму, но впереди лежал еще долгий путь. «Всюду это Катарина!» — внезапно выкрикнула мисс Голубая, ударив по клавишам с такой силой, что весь инструмент сотрясся. «Я всегда на цыпочках ходила перед всемогущей Катариной, только и делала, что плясала под ее дудку. А как я ненавидела и презирала все зеленое!» Мисс Голубая поднялась с места, тощая, кипящая от негодования. «Я сейчас же вынесу из дома все зеленое и сожгу, пусть даже для этого придется спалить все до основания. Если я больше никогда не увижу ничего зеленого, то лягу в могилу с улыбкой на устах». Жажда разрушения разгоралась в мисс Голубой с необычайной силой. Я понял, что не вынесу этого зрелища, и взялся за дверную ручку. «Спасибо, что смогли уделить мне минутку, мисс Глаз». «Вот именно, мисс Глаз!» — выкрикнула она. «Одна единственная мисс Глаз! И горжусь этим! Слышишь меня, Кори Маккинсон? Я горжусь этим!» Она схватила прощальное письмо, написанное на бледно-зеленой бумаге, и, стиснув зубы, принялась рвать его на мелкие клочки. Воспользовавшись благоприятной обстановкой, я выскочил вон. Но прежде чем за мной затворилась дверь, я услышал, как со звоном опрокинулся шкаф с безделушками. Мое предчувствие меня не обмануло, грохот от падения был просто ужасающим. По дороге домой я попытался уложить в голове все фрагменты новых знаний. «Лоскутки одеяла», как сказал Бледи. В моих руках оказалось немало таких лоскутков, но как сложить их вместе, чтобы получился правильный узор? Убит человек, которого никто не знает. На месте преступления найдено перо мертвого зеленого попугая. Другой попугай, голубой, от звуков некой красивой мелодии, сходит с ума и начинает ругаться по-немецки. Доктор Лизандр — сова, и он на дух не переносит молоко. Кто еще знает? Ханафорд? Если зеленый попугай сдох в лечебнице дока Лизандера, как его перо очутилось возле озера, что связывает между собой двух мертвых попугаев, убитого мужчину и доктора Лизандера? Добравшись до дома, я первым делом побежал к телефону. Чувствуя, что необходимость добраться до истины пересиливает страх перед возможной трагедией, я набрал номер сестер Глаз. Мисс Голубая сняла трубку только после 9-го гудка, когда я уже отчаялся дождаться ответа. «Алло?» «Мисс Глаз, это снова я, Кори Маккинсон. Мне очень нужно задать вам еще один вопрос. Я больше ничего не хочу слышать об этой Бенедиктине Арнольд». «О ком?» «Нет, я хочу спросить не о вашей сестре, а о попугае. Прежде чем умереть у доктора Лизандера, ваш попугай когда-нибудь болел?» «Да, оба наших попугая заболели в один и тот же день, и мы с Катариной отнесли их к доктору Лизандеру. На следующий день ее проклятая птица умерла». В голосе мисс Голубой послышалось раздражение. «Да в чем дело, Кори Маккинсон? Можешь ты мне, наконец, сказать?» Свет, брезживший вдали, сделался немного ярче. «Еще раз огромное спасибо, мисс Глаз!» — поспешно протараторил я и повесил трубку. Мама из кухни поинтересовалась, зачем я звонил мисс Глаз. Я немедленно ответил, что собираюсь написать рассказ об учительнице музыки. «Что ж, это будет чудесно!» — кивнула мама. Так я обнаружил, что профессия писателя позволяет с удобством манипулировать истиной по своему усмотрению. Надо только следить, чтобы это не стало пагубной привычкой. Наконец я добрался до своей комнаты и там крепко призадумался. Размышления заняли немало времени, но несколько лоскутков одеял я все-таки сумел пришить друг к другу. Вот к какому выводу я пришел. В ночь убийства незнакомца, тогда в марте, оба попугая находились в лечебнице у дока Лизандера. Зеленый попугай издох в ту же ночь, а голубой выжил, но приобрел привычку скверно ругаться по-немецки, стоило ему только заслышать прекрасного мечтателя. Миссис Лизандер играет на пианино, и ей знаком прекрасный мечтатель. Если это так, можно ли допустить, что когда мисс Глаз Голубая садилась за пианино и наигрывала эту мелодию, попугай вспоминал нечто услышанное им, то, что кто-то сказал или прокричал по-немецки, сопровождая свои слова руганью, в то время как миссис Лизандер исполняла на пианино ту же самую песню. Но для чего, скажите на милость, миссис Лизандер нужно было играть на пианино, когда рядом с ней кто-то кричал и ругался? Да, решил я, вот именно. Меня вдруг озарило. Миссис Лизандер специально играла на пианино прекрасного мечтателя, чтобы заглушить крики и ругань. Оба попугая находились с ней в одной комнате, сидели в своих клетках. Вместе с тем казалось маловероятным, чтобы кто-то кричал и ругался там, где играла пианистка, прямо рядом с ней. Я вспомнил голос дока Лизандера, доносившийся из вентиляционного отверстия его подвального кабинета. Док Лизандер позвал нас с отцом спуститься к нему, и мы отлично его услышали. Ему даже не было нужды подниматься по лестнице на несколько ступенек. Не для того ли миссис Лизандер весь вечер наигрывала первую уже пришедшую ей на память мелодию, чтобы никто снаружи не услышал криков в доме, а пара попугаев в комнате все слышала и запоминала? И что, если доктор Лизандер избил в своем подвале незнакомца бейсбольной битой, а потом удушил рояльной струной? Попугаи же могли все это слышать. Возможно, избиение продолжалось всю ночь, а птицы, взбудораженные этими жуткими звуками, до утра метались в своих клетках, теряя перья. А когда ужасное преступление было совершено, доктор Лизандер и его похожая на лошадь супруга вытащили из подвала ногое тело убитого и усадили за руль его собственной машины, укрытой до времени в сарае. После этого один из них поехал на своей машине к озеру, а другой повел следом машину убитого. Почему бы и нет? Предположим, в спешке никто из них не заметил, что одно из перьев зеленого попугая вылетело из клетки и застряло в складке плаща или в кармане. Поскольку у Лизандров аллергия на молоко, их не было в списке клиентов молочника, и они не могли знать, что в это время на 10-й трассе окажется мой отец. Кто еще знает? Ханнафорд. Да, события могли развиваться именно так, вполне могли. Но совсем не исключено, что все произошло совсем не так. Случившееся могло бы стать хорошим сюжетом для очередной загадочной истории из сериала «Братья Харди». Все доказательства, которыми я располагал, зеленое перышко мертвого попугая и наполовину сшитое лоскутное одеяло со швами, которые грозили вот-вот разойтись. Как быть, например, с немецкими ругательствами? Док Лизандер был голландцем, а не немцем. Кем был неизвестный? Что может связывать человека с татуировкой в виде крылатого черепа на плече и ветеринары из маленького городка? Швы расходились, лоскутки могли распасться. Но все же оставались прекрасный мечтатель, зеленое перышко и кто еще знает? Кто еще знает что? Я чувствовал, что это могло стать ключом к разгадке всей шарады. Родителям я, конечно, не сказал ни слова. Когда сомнений не останется, я им все открою. А до тех пор, пока я не пойму, что готов к этому, буду держать рот на замке. Единственное, что я знал теперь наверняка, среди нас живет совершенно неизвестный нам человек.